Дом солнца. Неужели она и впрямь дышала так громко и часто, выдавая свое волнение? Асин тяжело сглотнула, ее взгляд беспорядочно заметался по комнате, он прыгал со столов на скамейке, взлетал до самых верхушек стен, упирался в подоконник и вновь перекидывался на Вальдекриза, стучавшего картой по бедру. Асин мелко закивала, прижав дрожащие кулаки к груди. «Ты ведь понимаешь, что это тоже, скорее всего, аномалия?» Спокойно, даже с усмешкой спросил он. И тут, будто в опровержении его слов, школу тряхнуло. Что-то тяжелое рухнуло на одну из стен, процарапало ее металлом с характерным звуком, соскабливая каменную крошку. Сползло вниз на высокую траву. Аномалия, ни слуховая, ни зрительная, не могла влиять на мир, тем более раскачивать его. Земля вновь задрожала, застучали по полу мелкие камешки, откатились в сторону. Что-то большое бросалось на стену раз за разом. Билась в нее, пытаясь открыть себе проход, но школа стояла, как стояла сотни и сотни лет до этого, не сдаваясь под натиском неведомого противника. «Что ж, был неправ», — Вальдекриз развел руками. Он не пытался перекричать грохот, не суетился, спокойно сунул карту в поясную сумку и закопошился в ее внутренностях. Выбросив на пол пару выцветших листов бумаги, превратившихся после водных процедур в бесформенные комки, он достал отвертку и с нежностью глянул на исцарапанную металлическую лопатку, служившую ему, наверное, много лет. «Открывает любые двери!» Он с гордостью помахал в воздухе любимым инструментом оружия. «У меня, конечно, есть нож!» Часть его слов опять заглушил грохот, и он, замолчав на миг, прикрыл правое ухо ладонью. «Но ножом шурупы выкручивать неудобно. К тому же ей я доверяю больше. Подержи!» Ловким прыжком он поравнялся с Асин. Щелкнули каблуки сапог, звякнули металлические украшения, застучали камни на браслетах. Сунув руку под ворот, Вальдекриз извлек оттуда куб, с которого медленно сползла ткань. Солнце не играло на его гранях, не бликовало на гладких, без единой зазубрины сторонах. Его Вальдекриз осторожно, с опаской протянул Асин и долго еще не сводил хмурого взгляда с ее подрагивающих ладоней. Даже когда остров вновь затрясся, теперь не сильно, он все смотрел. В тот момент Асин почувствовала себя жуком в коробочке, которую ребенок иногда трясет, проверяя, что насекомое еще шевелится. Ее не швыряло от стены к стене, она крепко стояла на ногах, чуть согнув их в коленях. Но от ощущения странной и жестокой игры отделаться не могла. Куб в ладонях был не только холодным, по коже тут же пробежали мурашки, но и необычайно легким, будто бумажным. Асин слегка сжала его, чтобы во время очередного толчка не выронить, при этом боясь помять пальцами тонкие стенки. Она вновь напряглась до боли и будто оцепенела. Тело застыло. Прокравшись к одному из окон, тому, которое не щерилось осколками, Вальдекриз мягко перемахнул через подоконник на улицу. Асин удивленно уставилась ему в спину. Она не слышала шагов, хотя обычно подошвы и каблуки охотно ломали ветви и шумели травой. Вскоре знакомая фигура скрылась, и Асин ощутила, как на нее, будто разом, рухнула кухня. Колени задрожали, голова упала на грудь, коснувшись подбородком одной из стенок куба. Тело тянулось к земле, крошево светящихся стеклянных осколков, отражавших теплый солнечный свет. Асин вмиг стала совсем маленькой. Она стояла одна среди давящих чужих стен и затравленно озиралась, не зная, вернуться ли за ней. Даже сойти с места не получалось, будто приклеилась. Больше всего в этот момент Асин хотелось плакать, но слезы застыли в уголках глаз, превращая столовую в размытое пятно. Стучащая в голове мысль «соберись» никак не помогала, наоборот. Напоминала о том, что рядом никого и полагаться следует лишь на себя. «Эй!» В прямоугольнике оконной рамы показался окутанный светом силуэт. Знакомый силуэт в рубашке с закатанными рукавами и с отверткой, зажатой в пальцах. Оцепенение спало, как спадает к ногам сброшенная жилетка, и Асин, прижимавшая к груди холодный куб, ожила, зашевелилась, даже сумела нервно улыбнуться. Стараясь ступать на цыпочках между валявшимися на полу обломками, она поспешила к подоконнику, где ее ждал, то и дело бросая взгляды через правое плечо Вальдекриз. Он стоял почти расслабленно, а высокая трава, кое-где примятая его ногами, доходила ему почти до пояса. И как это он смог пройтись по ней, не издав ни звука? «Не знаю, насколько смогу порадовать тебя и себя тоже, но мы здесь не одни», — на выдохе добавил Вальдекриз, вновь глянув куда-то за стену. «С той стороны Он кивнул туда, где стену скребла усыпанная крупной листвой ветка. Я заметил двух женщин. Неужели это они раскачивали дом? У Асин в голове не укладывалось. В ее представлении существо за стеной скорее походило на железного стража маленькой Миры. Большого, опасного, способного разрушить эти покинутые стены и разорвать человеческую плоть стальными конечностями. Оно не могло быть обычной женщиной. В два человеческих роста. Вальдекрис поднял руку над головой и встал на носке. Как-то так. Но это не самое интересное. Он заулыбался так, будто принесенные им новости были несомненно хорошими. Пониже пояса они кошки. Кошки? Удивленно прошептала Асин, не зная, радоваться ей или пугаться. Мур-мур. Вальдекрис сжал пальцы, изображая кошачью лапу. Я не знаю, как это объяснить, шикнул он. Просто совместить тело женщины и большую такую кошку. Он поставил один кулак на другой. Вот тебе и ответ. Но она так и не смогла представить себе такое чудное создание. Ведь даже книжки не рассказывали ни о чем подобном. Воображение Асин было живым, игривым. Оно запросто сшивало из букв образ, ей не требовались подробности. Так легко возникали перед глазами двуногие существа, покрытые шерстью, но обладающие человеческой речью, или разумные, способные ходить каменные статуи. В голове Асин картинки двигались, обладали голосом и даже запахом. Так почему же сейчас она не могла вообразить того, о чем говорил Вальдекрис? С тех пор, как Асин начала путешествовать, мир подбрасывал ей удивительные открытия, чего-то укладывающиеся в голове хуже книжных сказок. И она не могла отделаться от этого странного, будто перевернутого ощущения. «Сама посмотри», — коротко сказал он, глядя уже не в сторону, а на ее руки, в которых лежал в гнезде из ткани куб. «Нам бы выбраться отсюда, пока они нас не заметили». Он тяжело перевалился через подоконник и, скрывшись за ним, отполз к стене. Так с улицы его невозможно было увидеть. На пол с тихим звоном попадали осколки стекла. «Я не уверен, что они окажут нам достойный прием», — усмехнулся он, прижавшись к холодному камню ухом. «Мне кажется, мы их разбудили. Пока что они довольно неуклюжи, едва стоят на ногах и вечно падают». «То есть тот звук, который мы слышали...» «Да», — Вальдекрис кивнул. Прижав куб к груди, Асин ничего умнее не придумала, как сесть рядом, на хрупкие осколки, шаркнуть по полу ботинками и замереть. Она пыталась услышать грохот, с каким тяжелые тела бьются о непрочную коробку школы, треск ломаемых сучьев, шорох приминаемой травы, но лишь сердце выплясывало бешеный танец под горлом, не давая спокойно дышать. Вальдекрес забрал из ее трясущихся пальцев куб, демонстративно смахнул с него тканью невидимую пыль и сунул под расстегнутый ворот рубашки. «Уходим по коридору», — сказал он тихо, делая огромные паузы между словами. Асин видела напрягшиеся костяшки его пальцев, жилу на шее, прижатые к стене расправленные плечи. Вальдекрис слушал и ждал. И тут, где-то неподалеку, зазвучал хрустальным звоном девичий голос. Асин будто вновь стала маленькой. Она сидела на своей кровати, держа в руках колокольчик-лебедь, и слушала, как стучит крохотный язычок молоточка о тонкие резные стенки. Правда, в детстве так звучала открывающаяся в сказку дверь. Сейчас же все внутри покрывалось от страха прозрачной коркой льда, холодной и острой. «Детеныши?» — ей вторил другой голос, густой, тягучий, как расплавленный сахар, лениво стекающий янтарной каплей с края ложки. «Детеныши. Двое. Самец?» — показалось, будто она принюхалась. «И самка». «Люди?» — первый голос взвился. «Люди», — спокойно ответил второй, словно пытаясь унять чужую внезапную радость. Асин зажала рот ладонями, чтобы ни звука не вырвалось. А когда Вальдекрис осторожно пихнула ее плечом, вздрогнула, прочертила пятками дорожки на пыльном полу, возмущенно замычала в руку. Он покачал головой и затем кивнул. Взгляд его был направлен на дверь у противоположной стены. Он указал на нее и поднял над головой ладонь. Качнулись в воздухе указательные средние пальцы, будто отмеряя музыкальный такт. Это значило «побежим по сигналу», — так подумала Асин. «Нас постоянно будут так будить?» — капризно зазвенел первый голос. Он звучал немного по-детски. «Тсс!» — Асин явственно услышала раздраженное цыканье, после чего девушка-колокольчик протяжно и громко выдохнула, выражая все свое недовольство. «Здесь все мертвое», — грустно сказала она. Потому как шумела потревоженная зелень, Асин понимала. Девушка перешла на неторопливый бег, видимо, пытаясь нагнать уж слишком шуструю собеседницу. В этот самый момент Вальдекрис махнул рукой и, схватив Асин за рубашку, потянул за собой. Она округлила глаза, подалась вперед, стараясь не завалиться и не растянуться на животе. Казалось, ботинки шаркали по полу слишком громко, в то время как Вальдекрис двигался ловко, бесшумно обходя все валявшиеся на пути препятствия. В несколько широких шагов он пересек столовую и, дождавшись, пока Асин подтянется и сделает пару глубоких вдохов, так хотелось унять разогнавшееся сердце, выскользнул за дверь. «Зачем охранять мертвое?» — зазвенел печальный голос. «Ты знаешь, Циэль». Женщина протяжно выдохнула и, судя по притихшей траве, остановилась. «Потому что это наш выбор». Асин против воли слушала их разговор, вытянув шею, в то время как Вальдекрис осматривал прямой, заваленный кусками стены и давно засохшими ветками коридор. «Потому что у нас отобрали выбор, Циэль», — жестко ответила женщина, и девушка с колокольным голосом что-то забормотала. «Мы изначально были чужими. Чужими и остались, Циэль», — прозвучавшее имя, как и его обладательница, звенело. И отчего-то резало слух. Первая буква его в устах женщины ломалась, обращаясь в долгую шипящую «С». «Нас выбросили, Циэль. Сперва раз, потом другой». «Но сейчас мы можем...» Тонкий голосок не унимался. Даже печальный, он взлетал игривым ветерком и порхал по небу маленькой шумной птахой. «Не можем!» — оборвала ее женщина, все так же плавно, будто устала. Затылком Асин чувствовала холодную стену, в которую вжималась всем телом, и про себя, пускай рядом бродило нечто опасное, сокрушалась. «Волосы мои, волосы!» Она нервно теребила пряди, представляя, как они свалялись, как посерели от каменной крошки. При этом слова звонкого голоса ввинчивались ей в голову длинным тонким шурупом. Она даже нашла ладонь Вальдекриза, легонько коснулась ее и кивнула туда, где вновь неторопливо вышагивали большие женщины. Он схватился за палец Асин, но, кажется, бессознательно. Сейчас он напоминал ей псов в минуты, когда те выпрямлялись, склоняли головы и обращались вслух. «Нам некуда отправиться, и у нас нет времени», — вновь заговорила женщина, и под звук ее голоса Вальдекрис сделал несколько шагов к дверному проему, широкому прямоугольнику в конце коридора, через который в школу втекал дневной свет и расползался неровной фигурой по полу. Крыша же, вернее, кусок потолка, бросала на землю тяжелую густую тень. «Ты хочешь отпустить детенышей?» В голосе девушки зазвучали нотки тревоги, смешанные с надеждой. Казалось, она переживала за двух неизвестных ей людей. Асин приложила ладонь к нашивке на груди и выдохнула, опустив ресницы. «Нет, во имя Отца Солнца». «Ты не веришь в Отца Солнца?» Асин бросила в жар. Женщина не собиралась их отпускать. Судя по строгому тону, она не только не испытывала к ним жалости, но и злилась, что их со спутницей потревожили. Страх свернулся вокруг шеи Асин, щекоча горло своим пушистым хвостом. Она царапнула его ногтями, вздрогнув от собственного прикосновения. «А ты сможешь ли верить в того, кто дал сотворить с тобой это?» — прорычала она, и ветка под лапой хрустнула особенно оглушительно. Ветер снаружи усилился, засвистел озорно и громко, встревожив листву на деревьях и разогнав в стороны камни и камешки. Вальдекрис подтолкнул Асин к двери, и та ринулась со всех ног, забыв о всякой осторожности. Но когда до выхода оставалась какая-то пара шагов, Асин уже чувствовала свежее дыхание улицы, запахи цветов и трав, над головой вновь загремело. Железный звонок дребезжал своим нутром, надрывался, вот они, вот беглецы. Этот звук прошил Асин тонкой иглой, задел нервные окончания, вспугнул лежавший на плечах страх, и она замахала руками и завалилась, жестко врезавшись боком в стену. Боль разлилась высокой медлительной волной. «Чего встала?» — влетел в спину резкий шепот Вальдекриза. Отпрянув от стены, тело стало тяжелым, почти неподъемным. Асин кинулась к двери. Она старалась двигаться быстро, бесшумно, как Вальдекриз, но выходила скорее наоборот. «Можно назвать это твоим стилем?» Не кстати вспомнились его слова. И видят боги, сейчас Асин ненавидела этот свой стиль. За собой она не слышала шагов, будто Вальдекриз, замерев, смотрел ей в спину, потешаясь над неуклюжестью. Но стоило резко затормозить в дверном проеме, схватившись руками за косяк, лопатками она почувствовала его. Он стоял точно позади, почти касаясь ее вздымающейся от частого дыхания грудью. Прямоугольник света под ногами стал уменьшаться, пока не превратился в две тонкие кривые. Его заслонили темные, окутанные сияющим ореолом фигуры, лоснящиеся короткой шерстью. Били по земле длинные хвосты. Они поднимали за собой клубы пары белесой пыли, и Асин, казалось, слышала лязгающий звук, будто металл со скрежетом цепляет металл. «Детеныши!» — донесся сверху мягкий, шипящий голос, тот самый, который растягивал слова. Вальдекрис схватил Асин за жилетку и отбросил назад, подальше от входа. Не удержавшись, она рухнула на пол. В горле засаднило, в носу защипало, и Асин закашлялась. А ведь она даже толком не рассмотрела их, заметив лишь, что огромные кошачьи фигуры плавно переходят в женские, тонкие и изящные. Будто безумный скульптор пытался совместить прекрасное с прекрасным, но вышло нечто дикое, пугающее своей неправильностью и одновременно завораживающее. В попытках скорее встать, Асин царапала пол, хватаясь за тонкие нити трещин, пока, наконец, не поднялась на четвереньки, затем на колени. Не справившись с наваждением, «давай посмотри», она обернулась и увидела длинную тень, накрывшую кажущегося таким маленьким Вальдекриза. Он стоял, расставив ноги и выставив перед собой отвертку, готовый атаковать. Вся эта сцена была наполнена такой оглушительной тишиной, что Асин хотелось закричать. Но она не двигалась, только глупо хлопала ресницами, глядя, как пригибается одна из тонких женских фигур, цепляется длинными когтистыми пальцами за дверной косяк, и тот, устало затрещав, рассыпается в труху. «Я не уйду без тебя!» — процедила Асин сквозь зубы и попыталась, точно как Вальдекрис, пружинив, вскочить, будто от этого станет выглядеть более устрашающей. Но ноги подкосились, заболели сколотые острыми камешками колени.